надо что-то делать. В 1991 году Вячеслав занялся оптовой торговлей в Лужниках. Причем бизнес он делал, не выходя из дома. Говорит, это была ловкая посредническая работа. Сделать 30 звонков, купить сапоги за копейки, выстроить цепочку, выгодно их продать и дождаться, когда подвезут 10 тысяч долларов прибыли. А в 1992 году Вячеслав открыл свой первый магазин женского белья. «Белье – тема настолько непростая, что я больше никогда не буду этим заниматься», – рассказывает Вячеслав. «Грудь большая, трусики маленькие. Для того, чтобы сохранить размерный ряд только одной модели, нужно около 1000 долларов. Мой первый магазин специализировался на дорогих французских лейблах. Второй – на итальянских. К моменту дефолта у меня было 5 магазинов, а потом все превратилось в кучу тряпок, которые ничего не стоят. Я закупал трусы по 70 долларов, продавал по 100. Теперь их не покупали даже за 5 долларов». Через 3 месяца эмоции утихли, и Вячеслав четко осознал, что его бизнеса больше нет. Зато есть кредиторы с бандитами на хвосте, горы белья и долг в 200 тысяч долларов. Свои раны Вячеслав залечивал недолго. Подвернулась новая возможность выгодной сделки, которая вывела его на новый бизнес. «Мне перепала квартира от тещи. Это, наверное, самое удачное предприятие в моей жизни. Я продал однушку и купил у соседей алкашей 3. Весь секрет был в том, что я покупал не всю квартиру целиком, а каждую комнату по отдельности. В итоге у меня еще осталось 10 тысяч долларов. Я сделал ремонт, перепланировку, установил сауну, но на мебель денег не хватило. Кто-то подарил мне старый разваленный бильярд без шаров и киев. Я его поставил в одну из комнат и пошел по магазинам искать инвентарь. Не нашел и подумал, надо что-то делать. И сделал. Бизнес этот есть до сих пор. Сейчас у меня 5 магазинов с бильярдными аксессуарами. Но все это неинтересно. Обычная коммерция, оптом закупаем и перепродаем.